Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный. Во первых строках письма шлю тебе привет. Вот вернешься ты, боюсь, занятой, нарядной. Не заглянешь ли домой сразу в сельсовет? Как уехал ты, я в крик, бабы прибежали. Ой, разлуки, говорят, ей не перенесть. Так скучала за тобой, что меня держали. Куч причины не скучать очень даже есть. Тут Пашка приходил, кум твой окаянный. Еле-еле не далась, даже сейчас дрожу. Он 3 дня уж, почитай, ходит злой и пьяный. Перед тем, как приставать, пьет для куражу. А ты, болтают, получил премию большую. И будто Борька наш бугай, первый чемпион. К злыдню этому быку я тебе ревную. И люблю тебя сильней, нежели чем он. Ты приснился мне во сне, пьяной, злой, угрюмой. Если думаешь чего, так не мучь себя. Ну, с агрономом я прошлась, только ты не думай. Говорили мы весь час только про тебя. Я-то ладно, вот ты, страшно за тебя-то. Тут недавно приезжал очень важный чин. Так в столице, говорит, всякие развраты. Да и женщин, говорит, больше, чем мужчин. Ты уж, коли там не пей, потерпи до дому. Дома можешь хоть чего, можешь хоть в запой. Мне не надо никого, даже агроному. Хоть культурный человек, не сравню с тобой. Наш анбар в дожди течет, прохудился верно. Без тебя не в моготу, кто создаст уют? Хоть какой, но приезжай, жду тебя безмерно. Если можешь, напиши, что там продают.